Глава 20. Фортуна осторожно выглянула из-под кромки воды, укрываясь за скалами и пенящимися волнами. Девушка внимательно изучала берег глазами, пытаясь заметить хоть какие-то намеки на деятельность игроков. И она их нашла. «Псс! Первый, я второй! Вижу пирс!» — прошептал ее сосед. Фортуна тихо фыркнула, после чего легонько пнула под водой боевого тюленя. Вместе с ней на вылазку отправился весь отряд, все 10 боевых пловцов. «Жорже, ты так и будешь прикалываться? Мы на миссии!» — прошипела Фортуна. «И что? Нельзя подурачиться теперь уже!» — заворчал смуглый азиат, потирая пострадавший бок. «И так целыми днями коптились на галере. Так хоть впервые за неделю развеяться можно!» «Мы как бы на разведке, если ты не заметил!» Снова приготовилась к пинку Фортуна, но Жорже не был лишен мозгов, а потому заблаговременно отплыл на метр-другой от своей начальницы. «Юмор никогда не бывает лишним», — выдал мужчина, за что его чуть ли не утопил еще один боевой тюлень. «Отличная работа», — кивнула с улыбкой Фортуна ныряльщику, который все же нашел метод, как по-быстрому заткнуть Жорже. Лишь спустя 30 секунд парню дали всплыть обратно. «Предатели!» — проворчал Жорже, но перестал дурачиться. Ныряльщик просто пожал плечами. Фортуна хмыкнула на эти игры, после чего вернулась к своим обязанностям. «Так, тюленчики, ласты в руки и вперед. Подплывем поближе и изучим все более обстоятельно», — отдала она приказ. «Указания капитана вы все знаете. Работаем тихо и незаметно». И команда ныряльщиков деловито закивала. «Так точно, шеф!» Уже через час боевые тюлени вернулись на ожидавшую их хрюшу. Пока морские пехотинцы и гребцы помогали взобраться на борт ныряльщикам, Фортуна сразу же двинулась в каюту капитана. Дрейк, Коготь и Ларец терпеливо ждали ее возвращения. Лишь скинув в себя верхнюю половину гидрокостюма, оставшись в одном купальнике, а также присев на деревянный ящик, Фортуна сумела перевести дух. «Еще ведь главное незаметно!» Укрываясь за волнами, преодолевая большие расстояния и минимизируя время на поверхности, а следовательно и количество вздохов. Короче, их тренировки прошли не зря, и все показали себя молодцом. Ну, кроме Жоржа. Этот чертяка был прирожденным пловцом, даже Фортуна это признавала. На земле он даже участвовал в Олимпийских играх по плаванию, а потому их разведка для него казалась расслабляющим заплывом под луной. За исключением того факта, что кроме самого Жоржа и Фортуны было еще 8 ныряльщиков, а Луны не имелось на небе и в помине. Если до этого юмориста не дойдет, что они тут не развлекаются, придется его списать на берег. Но это только по возвращении в бухту. А пока не будем о грустном. «Что удалось узнать?» — перешел к делу Дрейк. «По сути, как мы и подозревали, глядя с корабля, на берегу находится деревянный пирс», — пояснила Фортуна. «Сделан вполне себе крепко, явно не тяп-ляп». «Это может говорить о многом», — задумчиво кивнул Коготь. «Либо у фракции, что его построила, имеются игроки, разбирающиеся в этой области, или же...» «Фракция сама по себе не маленькая, обладает необходимым чертежом», — закончила за него Фортуна. «Мы тоже об этом подумали. А потому продолжили разведку на берегу». «Действовали осмотрительно», — уточнил капитан. «Нам сейчас не следует привлекать лишнего внимания». «Как вы и приказывали, капитан», — фыркнула девушка. «Следовали правилу постоянной бдительности. Сначала час рисовывали берег, все это время на нем не прослеживалось никакой активности. Лишь после этого я разделила ныряльщиков на двойки и позволила тем проплыть вдоль всего берега, аккуратно изучая границу кластера». «Так никто и не появился», — уточнил Коготь. «Именно так», — кивнула девушка. «Коготь, дай ей закончить сначала!» Осадил торопящегося парня Дрейк. «Прошу прощения». Едва заметно покраснел мужчина и умолк. Ларец взирал на все это со стоическим выражением лица, терпеливо ожидая финала истории. «Фортуна!» — попросил ее продолжить капитан Хрюша. Главная ныряльщица почесала кончик носа, мотнув головой. «Так вот, только когда мы убедились, что там не души, мы приблизились к самому пирсу. Как я и сказал, он пуст. После беглого осмотра я не обнаружила каких-либо зацепок о встреченной нами фракции, поэтому дала команду двигаться дальше», — продолжила девушка. После этого пловцы пробрались на берег по кромке скал и рискнули осмотреть опушку зарослей. Там они нашли что-то вроде небольшого склада или сарайчика, но тоже пустого и не дававшего никаких намеков на владельцев. А после тюлени вернулись в море и отплыли на корабль. «Доспехов у нас нет, так что я решила не рисковать», — закончила Фортуна. «Все верно», — подтвердил Дрейк. «Даже если там дикари, оружия у вас практически нет, кроме кинжалов». «Если бы те устроили засаду, то велик риск случайных жертв», — подтвердил ларец. «Что нам делать, капитан?» — обратился к Дрейку рулевой. «Экипажу нужна передышка, не говоря уже о наших запасах пресной воды и провизии. Собственно, мы нашли как раз то, что искали». «Это ясно и так», — хмыкнул Дрейк. «То, что такой удобный кусок земли уже кому-то принадлежит, для меня совсем не удивительно. Смущает другое — то, что жители никак себя не проявляют. Спрятались ли они от страха или это ловушка?» «А если это все же закрытое поселение, как и сладкая жизнь?» Задал закономерный вопрос ларец. «Чего им тогда бояться? Они наверняка уверены, что самые сильные в округе и первыми вышли в море». «Хм, может статься и так», — согласился Дрейк, почесывая бороду. «В любом случае, выбор предстоит сделать сейчас, а не как иначе», — напомнил Коготь. «Выходить на берег или возвращаться в Спарту? Даже малейшая задержка может сказаться на нашем обратном пути». «Да что тут выбирать?» — поморщился Дрейк. «Необходимо высаживаться. Нам нужна конкретная информация по этому месту, а не предположение. Для этого нас и направили». «Каков план действий?» — сразу уточнил ларец. «Если это кто-то из знакомых нам фракций, то налаживаем контакт и закупаемся припасами. Не думаю, что они сразу кинутся на нас с мечами наголо», — задумчиво произнес капитан Хрюша. «Как-никак, у Спарты крепкая репутация в регионе». «А если это кто-нибудь закрытый?» — произнесла Фортуна. «То будем действовать по обстоятельствам», — хмыкнул Дрейк, глянув на главу морской пехоты. «Либо проведем переговоры, либо, если поведут себя агрессивно, с ларцом и его здоровяками нам мало кто может сейчас противостоять. И если это так, то, смею предположить, лорд Шурик будет не против нового поселения под его властью». «Уверен, он будет только счастлив», — хохотнул Коготь. Уже через час с небольшим Хрюша встала у пустого пирса. Наше возвращение в Спарту происходит триумфально. А ведь как могло быть иначе? Такое событие. Уничтожение тьмы и гибель целой Орды. Договор о сотрудничестве с Миланом. Вассалитет Москвы. Одно событие громче другого. Спарта из одного из многих полисов за чуть меньше месяца превращается в значительную силу, претендующую на лидерство в степи. Если считать вместе с союзниками, то мы вплотную подступили к Вавилону. Да и по численности солдат также вполне себе можем сравниться. И хотя я понимаю, что такой сценарий, где три фракции выйдут единым строем против Вавилона, крайне маловероятен, но уже одна возможность подобного внушает оптимизм. Спарта развивается стремительно, и это показатель верного выбора пути. Краснодар, сладкая жизнь, новая надежда, Москва. Влияние моей фракции распространяется по степи, словно тень от Вавилонской башни, что покрывает собой весь город. Однако этого все еще недостаточно. Лорд Меджнун все еще способен собрать свою армаду в единый кулак и нанести крайне болезненный для Спарты удар. Спарта уже внушает уважение, но ее силы разбросаны по югу степи. Болото, долина Москвы, форпост Новой Орды, а также сам уголок Спарты. Четыре уязвимые точки, на время объединения которых потребуется время и немало сил. Так что, что говорить, для прямой конфронтации еще рано. Главное не останавливаться в развитии, и теперь нас ожидает новый шаг. С дюжем Вавилону придется потесниться на пьедестале. Провалим, тогда за нас возьмутся всерьез, не считаясь с потерями и возможными рисками. Правитель Вавилона наверняка не упустит столь вкусной возможности. Испытание для города — это как возможность подняться на целую ступень, так и невероятная опасность. До сих пор последствия катаклизма аукаются для всей степи. И это не говоря уже о самой эпидемии, что поразила Вавилон. Но мы обязаны пройти через это испытание. Спарта за время моего отсутствия кардинально изменилась. Кажется, мой завет Михалычу не уступать Вавилону мужчина принял за чистую монету и никак иначе. Уже на подъезде к полису в глаза бросаются высокие каменные стены, широкий ров, как и подвесной мост. Одно из невероятных преимуществ системы заключается в том, что она невольно ускоряет ряд процессов, позволяя экономить просто невероятное количество времени. Так, крепостные стены высотой с небольшую многоэтажку, на возведение которых могли бы уйти годы, уже завершены где-то на треть. И это всего-то за месяц с небольшим, не беря во внимание, что и других задач у Михалыча и его министерства хватает с избытком. Тут же ров, сеть каналов, примыкающих к реке, морские ворота, целые районы для застройки и прочее-прочее. Весь полис напоминает собой огромную и многолюдную стройку. Также в Спарту возвращается идея посада. Поселенцам, которых привозят из тьмы, еще потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новому быту, к местным правилам и обычаям. А потому новичков расселяют в многочисленных бараках у внешней крепостной стены. Здесь вырастает целый микрорайон со своей столовой, учебными площадками и даже баней. Со временем, понятное дело, эти новички, естественно, смогут влиться в коллектив и переехать внутрь полиса, но пока побудут на некотором расстоянии от уже освоившихся жителей Спарты. Проявляется некоторое расслоение в формируемом обществе, но я пока планирую присмотреться к происходящим процессам. Все же пример Вавилона показателен. Нельзя просто так взять и поместить всех в одну банку, ожидая, что внутри все само по себе успокоится. Скорее наоборот, пущенное на самотек станет только хуже. Следует действовать аккуратно и постепенно. Так и сейчас. Министерство образования во главе с мышью и ее курсом новичка, как и Луна с кадровиками, займутся неторопливой интеграцией прибывающих в растущий полис. Научат, как следует себя вести, как вообще жить в новом мире, и только потом позволят полноценно стать частью Спарты. Ха, интересная, кстати, деталь, но срок в месяц, который мы брали для становления жителем фракции, как раз подходит для того, чтобы научить всем премудростям жизни в мире системы. То есть теперь церемония становления частью Спарты, а конкретно жителями, может быть приурочена не только к новому статусу, но и реальному переселению внутрь полиса. Впечатляющей колонной я и моя армия двигаемся по главному проспекту Спарты, который идет прямо от главных ворот внешней стены к внутренним. Это оказывается еще одним сюрпризом от нашего министра строительства. На месте того частокола, что я возводил с Михалычем, Малым и Хрюшей, теперь возвышается второй ряд каменных башен с крепкими стенами. Жители встречают нас радостно, с овациями и цветами. И неудивительно. Еще добравшись до форпоста Мустафы, я встретился с Гелией и небольшой встречающей делегацией самой Спарты, которые предложили идею, про которую думал и я по пути домой. Устроить настоящий триумф. Все же народ никогда не против хлеба и зрелищ. А в мире системы и так мало поводов для праздника. Поэтому при поддержке Гелия Орликина, главного режиссера нашего самодеятельного спартанского театра, мы продумываем программу шествия. Во главе триумфальной колонны шествуют 4 гигантских волка, а именно наши волколюди, вызывая шок и благоговение. Не каждый день видишь ведь зверюк, чья высота в холке, может оказаться чуть ли не с тебя самого. Следом уже величаво еду я сам верхом на Петре, габаритами уже не уступающим маленькому слону. А за мной, сверкая доспехами, следует гвардия тоже на немаленьких кабанчиках. Кадавры, которых я также забираю с собой, тащат на носилках особо ценные трофеи, которые я не стал продавать в Вавилоне и оставил для Спарты. Здесь можно заметить и доспехи, и оружие, и всевозможные украшения, и даже десяток другой артефактов. Их разбором еще предстоит заняться, и дело это совсем не быстрое. Особый фурор вызывает бык Кейн, словно титан, на плече которого, свесив ножки, сидит довольная Барби и одаривает всех яркой улыбкой. Мне успели доложить, что в последний день перед отъездом из степного форпоста эта азартная девица вызвала на трудовое соревнование 10 кадавров. И она со своим женихом обставила их как по времени, так и по объему работ. Так что свою каплю триумфа она тоже заслужила. И я надеюсь, что ее семейный подряд хорошо потрудится на спартанских стройках. Ну и в самом конце походной колонны двигаются сами фалангисты и валькирии, показывая как новичкам, так и самим жителям, какой силой обладает эта фракция. В Краснодаре сейчас остаются для тренировки только новобранцы и инструкторы. Всю боеспособную армию я забираю сейчас в столицу. В общем и целом, если судить по реакции зрителей, парад выходит очень даже удачным и впечатляющим. Сохраняя улыбку и маша рукой жителям, я мысленно возвращаюсь к докладам, что мне передала Гели еще в форпосте Мустафы. Алиса докладывает из бухты Уилсона о скором возведении курортного комплекса, нашего с Патриком предприятия для отдыха. Также девушка сообщает, что вторая галера практически завершена, но вот команды для нее как нет, так и не появится. Мы и так собрали все сколько-нибудь квалифицированные кадры на Хрюше, а потому с расширением флота всплывает серьезный такой вопросик, который тоже предстоит решать за счет новых жителей. Нужно будет не только отобрать гребцов. Много ума тут не нужно, а вот времени уйдет изрядно, чтобы добиться желаемой слаженности. Но понадобятся и новые капитаны, рулевые и прочие. Далее был среди прочих и подробный отчет от вернувшегося в Краснодар майора. Эдкая сводка по результатам перетягивания новичков в стан фалангистов. Старый вояка сообщает о том, что приступает к подготовке новой сотни солдат. Вроде бы и приличное число, но сейчас это кажется не столь внушительно, как прежде. Ха. Вот и настал момент, когда для меня даже сотня подготовленных и обученных лить кровь противника бойцов не кажется чем-то значительным. Растем, однако. Третье письмо уже вызвало у меня больше всего любопытства. Капитан Хрюши докладывает о том, что они обнаружили открытый берег, изучением которого они и планируют заняться. На эту информацию я возлагаю большие надежды. Учитывая, что известие с птицами доходит до адресата только через несколько дней, я надеюсь, что у экспедиции уже что-то прояснилось. Так что с нетерпением жду от них нового отчета. В общем, дело и мысли выше крыши, но все это мелочи. Едва въехав в Спарту, я немедленно направляюсь прямиком к Стелле. Прикладываю к ней руку и читаю сообщение от системы. Внимание! Население Спарты — 1232 игрока. Внимание! Все условия для прохождения испытания достигнуты. Внимание! До повышения уровня фракции Стеллы будут заблокированы. Желаете пройти испытание? —